Глава 11. Меня разбудили поцелуи, наполненные невероятной нежностью и трепетом. Мужские губы неторопливо выкладывали дорожку на моем обнаженном плече, вызывая во всем теле волнующую дрожь. Зажмурившись посильнее, попыталась скрыть тот факт, что сон улетел без следа. И тут раздался довольный смешок. «Ника, я же знаю, что ты уже не спишь». «Сгинь, ненасытный волчара», буркнула в ответ и попыталась посильнее закутаться в простыню. Рывок. И она в одно мгновение улетела на пол. По обнаженному телу пробежал легкий вечерний ветерок из окна. Резко подскочив, сдернула с Дмитрия вторую простыню, буркнув. «Спятил?» Чувствуя, как краска заливает лицо. «Ника, ты меня стесняешься?» Рассмеялся мужчина. «Вот глупышка». Скинув голову, осознала, что он обнажен, и тут же отвернулась. «Мог бы я одеться?» «Зачем?» Оборотень плавно скользнул ко мне и обнял за талию. А потом его губы коснулись моего плеча, затем того места, где появилась брачная метка, а после щеки. «Я так долго тебя ждал, милая. И поверь, у меня на сегодняшнюю ночь большие планы». «Знаешь», обернувшись к нему в полоборота, честно призналась, «у меня больше нет сил, хочется есть и спать». «Сейчас распоряжусь по поводу ужина». Дмитрий завернулся в шелковый халат. «Будут какие-нибудь пожелания?» «Нет», качнула головой. Как только мужчина вышел, схватила халат и поспешила скрыться в ванной комнате. Проверив несколько раз, хорошо ли закрыта дверь, залезла в душевую кабину. Встав под струей воды, зажмурилась, невольно вспоминая то, что совсем недавно произошло. Едва Дмитрий осознал, что я готова принять наш брак, его самоконтроль окончательно рухнул. И он, и его волк стремились воссоединиться со своей парой. И поэтому мужские движения были резкими, неторопливыми, а поцелуи жадными, собственническими. Даже, можно сказать, болезненными. Решив не мучиться с платьем, мужчина просто его рванул на груди, а потом фактически впечатал меня в стену, прижав крепким телом. Стало понятно, что Дмитрий почти себя не контролирует. Я напугалась и запаниковала. Стало страшно от осознания того, что сейчас произойдет. Глаза наполнились слезами. Чтобы не закричать и не вызвать недовольство самца, к которому сама пришла, прикусила губу. Мужчина жадно целовал мое тело, рыча от удовольствия. Закрыв глаза, надеялась, что все быстро закончится, я не сильно пострадаю от волчьей несдержанности. Внезапно, в самый неожиданный момент, Дмитрий отстранился. Обхватив ладонями мое лицо, он губами собрал слезы щек и прошептал. «Ника, почему ты плачешь? Сделал больно? Родная, скажи». Посмотрев на него, увидела виноватые глаза и расстроенное лицо. Было понятно, что белый волк сам в ужасе от того факта, что накинулся на меня. Мужчина буквально отшатнулся в сторону. Сжав кулаки, он хрипло выдохнул. «Ника, прости, уходи». Дмитрий был напряжен. На руках и груди выступили мышцы. Лицо частично расплывалось. Из-за этого моментами я отчетливо видела волчью морду. Было видно, что зверь не согласен с ним и рвется ко мне. Стало понятно, что если я сейчас, испугавшись, сбегу, произойти может страшное, и поэтому... Смахнув слезы, запахнула разорванное на груди платье и шагнула к Дмитрию. «Ты просто немного напугал меня», призналась я. Он пристально посмотрел и прошептал. «Ника, я так долго тебя ждал. Мне очень хотелось, чтобы наша первая ночь была наполнена волшебством. Но прости, дать я тебе этого не смогу. Мое желание слишком велико. Я постараюсь быть нежным, очень постараюсь. Но если ты хочешь уйти, уходи сейчас. Мои силы на исходе». «Никуда я не уйду», — качнула головой. Дмитрий просто шагнул ко мне и, подхватив на руки, взлетел по лестнице. Его движения были рваными, резкими, но в то же время осторожными. Он сдержал обещание, и, несмотря на свое нетерпение, смог сделать так, что мой разум затуманила страсть, и наша близость стала обоюдным желанием. Прикоснувшись ладонью к опухшим губам, невольно улыбнулась. Дмитрий был неутомим, и я даже не могла вспомнить момента, когда просто вырубилась от усталости, томной неги и приятной лени, охватившей все тело. Мои размышления прервал звук открывающейся дверцы душевой кабины. Резко обернувшись, практически уткнулась в обнаженную мужскую грудь. «Что ты тут делаешь?» Вскинув взгляд, посмотрела на Дмитрия. «Решил присоединиться к тебе. Он обхватил меня за талию. Это ведь так романтично. Душ вдвоем, разве не так?» Прежде чем я успела хоть что-то ответить, моих губ коснулись почти невесомым поцелуем. «Ну скажи, что я не прав», прошептал Дмитрий, чуть подвинув меня к стене. Теперь струи воды падали на нас обоих, и мы словно находились в центре водопада. Дверь в ванную была закрыта. Заметила я, едва сдерживая улыбку. Не знаю, как это объяснить, но рядом с этим мужчиной меня словно окутывала невидимая волна непонятной радости и счастья. Наверное, так действовало волшебство истинной пары. Даже не имея волчицы, я тянулась к этому самцу, который теперь был моим супругом. «Родная, на пути к тебе для меня никакая дверь не может стать преградой». «Ты что, ее сломал?» — удивленно протянула в ответ. «Почти», — усмехнулся Дмитрий. «Просто взломал замок. Кстати, он тут бутафорский. И вообще, надоели разговоры». Мужчина наклонился ко мне и уточнил. «На чем мы там остановились?» «Не помню, кажется, собирались поужинать». Белый волк разочарованно вздохнул, но признался. «Ты права». И, выключив воду, напомнил. «Ну ничего, впереди у нас целая ночь. И мы успеем выспаться как следует». На меня так посмотрели, что стало понятно. У Дмитрия абсолютно другое мнение. Спорить с ним я не стала, прекрасно понимая, что сейчас это просто бессмысленно. Проскользнув мимо волка, выскочила из душевой кабины. Быстро завернувшись в большое банное полотенце, вторым обернула волосы и, не дожидаясь мужчину, прошла в спальню. Замерев у кровати, удивленным взглядом окинула комнату. На прикроватной тумбочке возвышался огромный букет белоснежных роз. Постельное белье кто-то поменял, а еще появился небольшой круглый стол, накрытый к ужину. Плавящиеся свечи в позолоченных канделябрах выглядели старомодно, но придавали неповторимую атмосферу романтики. «Как насчет шампанского?» — раздался хриплый полушепот почти на ухо. «Маленький глоточек. Мне кажется, сегодня особый день, в который можно позволить себе немножко расслабиться». «Ну, если только глоточек. Спасибо за цветы». «Мне хотелось тебя порадовать. Прошу». Оборотень галантно отодвинул одно из кресел у стола, помогая сесть. Пока он открывал игристый напиток, я заметила. «Тебе не кажется, что для подобного ужина мы как-то несоответственно одеты? Цветы, свечи, шампанское, а я в полотенце, да и ты в халате». «Милая, мне кажется, что в данный момент одежда в принципе лишняя. Мне нравится смотреть на тебя». «Прекрати», — качнула головой. «Опять покраснела», — рассмеялся Дмитрий. «Твой румянец очарователен». «Это специально?» — возмутилась в ответ. «Ну, почти», — признался волк, а потом поставил передо мной фужер, наполненный прозрачным светло-желтым напитком. Задорные пузырьки, словно танцуя, кружились и по спирали поднимались вверх, буквально завораживая. Он снял крышки с блюд, и по комнате поплыл восхитительный аромат трав и жареного мяса. Рот моментально наполнился слюной, от чарующего запаха даже закружилась голова. Ко мне пришло осознание жуткого голода, животного, дикого и неудержимого. Дмитрий сел в соседнее кресло, окинул меня пристальным взглядом, а затем ослепительно улыбнулся. «Родная, я так рад, что ты появилась в моей жизни. Спасибо Луне, которая привела меня в тот бар, где ты работала. Ведь мне уже казалось, что подобного никогда не произойдет. А теперь у меня самая прекрасная супруга на свете». Он взял фужер в руки. «За тебя, моя любимая, за тебя». Я невольно замерла. В голове промелькнула мысль. «Любимая». Так он меня назвал впервые. Это было довольно приятно. «За нас», — пригубила вино и отставила фужер в сторону. «Не нравится?» — уточнил волк. «Вкусное, но я со спиртным не особо дружу, а потом очень хочется есть. Приятного аппетита!» «Спасибо!» Мясо было восхитительным. Слегка прожаренная розовая мякоть была горячей, ароматной, сочной. Травы подчеркивали вкус мяса, делая его ярким и насыщенным. Я почти урчала от удовольствия. Все перестало иметь значение, словно в комнате был только он. Мой румяный стейк. Доживав последний кусочек, положила приборы на тарелку и довольно сообщила. «Очень вкусно. Не знаю, кто готовил, но никогда не ела ничего вкуснее». Подняв глаза, столкнулась с внимательным мужским взглядом. Дмитрий задумчиво рассматривал меня. На его губах играла легкая улыбка. «Почему ты так смотришь?» Уточнила я, тут же почувствовав неловкость, особенно когда заметила, что супруг к своему ужину толком даже не прикоснулся. «Нам надо обо всем поговорить, многое обсудить и решить», промолвил Белый Волк. «Но не сейчас. Не хочу портить этот замечательный вечер. Сегодня есть только ты и я, и никого больше». «Ну, как скажешь», согласилась с ним и сделала глоток шампанского. Приятная сытость и головокружительный напиток моментально помогли расслабиться. Я удобно устроилась в кресле. Если честно, даже шевелиться было лень. «Милая, как ты смотришь на то, если мы завтра вернемся домой?» — уточнил Дмитрий. «Я отсутствовал слишком долго. Нужно заняться накопившимися делами». «Хорошо», — кивнула в ответ. «Обещаю, что после того, как решу все проблемы, мы где-нибудь отдохнем вдвоем», — послышалось дальше. «Угу», — невольно зевнула, потому что меня стало клонить в сон. «А свадебную церемонию проведем на моей территории. Надо сообщить твоей семье и Альфе стае». При этих словах встрепенулась и испуганно уставилась на мужчину. «Нет, пожалуйста, не надо. Не хочу никого из них видеть. У меня нет семьи». «Тш». Дмитрий встал и подошел ко мне. Присев на корточки, он погладил меня по щеке и твердо произнес: «У тебя есть семья. Это я и моя стая. Ты теперь никогда больше не будешь одна. А с твоими родственничками...» Он не договорил и просто мотнул головой. «Давай об этом завтра». «Или послезавтра», — предложила я. «Или лучше никогда». Белый волк рассмеялся и вздохнул. «К сожалению, нам придется расставить точки. Но это будет не здесь и не сейчас». Он встал и потянул меня за собой к постели. «Ведь у нас есть занятия поинтересней». Мужчина мягко снял полотенце с моих влажных волос и отбросил его в кресло. Аккуратно расправив пальцами прядки, он стал тянуть второе полотенце. «Я устала», — призналась честно. «Понимаю», — хмыкнул мужчина. «Но спать в мокром ты не можешь, а одежду твою Влад пока не принес. Поэтому...» — он приподнял покрывало. «Быстро ложись». Дважды повторять не пришлось. Сбросив полотенце, нырнула в кровать, и меня моментально укрыли. Дмитрий выключил свет, и вскоре я оказалась прижата к обнаженному мужскому телу. Невольно завозилась, а потом услышала шепот: «Ника, сладких снов. Нам обоим надо отдохнуть». Я притихла и закрыла глаза, а потом довольно вздохнула, ощущая себя в полнейшей безопасности. Дмитрий усмехнулся и подмигнул. «Одевайся, скоро завтрак». «Мясо?» — вопросительно посмотрела на него. «Да», — волк рассмеялся. «Я заказал для тебя стейк. Сейчас его доставят из лучшего ресторана города». «Спасибо». «Вставай», — волк потянул простыню. «Иначе я весь завтрак съем без тебя». «Ну уж нет». Я подскочила с постели и завернулась в простыню. Ловко распотрошив пакеты, невольно отметила, что Дмитрий подумал обо всем. Он купил белье, пару кофточек, какие-то штаны, платье и еще несколько вещей. Было безумно приятно осознавать, что обо мне позаботились. Быстро натянув удобное белье, джеггинсы и футболку, собрала волосы на макушке в пучок. Дмитрий все это время молча наблюдал за мной, буквально прожигая жадным взглядом. «Я готова», — посмотрела на него. «Ну и где наш завтрак?» «Вот-вот приедет», — Альфа хмыкнул. «Моя волчица голодна?» «Прекрати меня так называть», — качнула головой. «Я не хочу сама себе давать пустых надежд, и ты не вправе этого делать». «Не рычи», — Дмитрий протянул ладонь. «Иди ко мне». Сделав пару шагов, оказалась в крепких объятиях. «Как же я соскучился». Послышался шепот, а потом мужские губы коснулись брачной метки. По телу тут же пробежала дрожь. Прижавшись к Дмитрию, просто закрыла глаза. Мне до сих пор не верилось, что в моей жизни появился тот, кто стал моим защитником. Тот, кто всегда будет рядом. «Ты мое сокровище». От этих слов, произнесенных полушепотом, невольно улыбнулась. Я привыкла к тому, что всегда одна, что защиты искать не у кого, что обуза. А теперь так странно было осознавать, что стало для кого-то нужной. «Ника, скажи, я не причинил тебе боли?» Раздался странный вопрос, ведь Дмитрий был единственным мужчиной в моей жизни. «Ну, все нормально?» Ответив, невольно почувствовала, как румянец заливает лицо. «Я просто плохо контролировал себя. Если ты не была расслаблена, метка могла причинить боль», — пояснил супруг. «Метку я даже не почувствовала», — призналась в ответ, и это было правдой. Тело горело от желания, руки и губы обжигали, в голове царила пустота. Да я действительно даже не поняла, когда на моей шее появился волчий отпечаток. «Это хорошо, я так боялся обидеть тебя». Мужчина еще крепче сжал меня, а потом промолвил: «Нам надо кое-что обсудить». «Что?» — заглянула ему в глаза. Дмитрий взял за руку и повел в гостиную. Усевшись на диване, он притянул меня к себе на колени, а потом уткнулся лицом в ключицу и глубоко вздохнул. «Что-то случилось?» — осторожно уточнила я. «Пока нет». Волк отстранился и заглянул мне в лицо. «Ника, я знаю, тебе неприятно вспоминать прошлое, но нам надо поговорить о твоих родственниках». Я замерла. Внутри словно появилась натянутая струна, но в душе уже знала, что подобного разговора не избежать. Взяв себя в руки, уточнила. «Ну и что ты хочешь узнать?» «Меня интересует все. Начнем с того момента, кем был твой отец?» «Не знаю», — качнула головой. «Я много раз просила рассказать о нем, но всегда дядя говорил только гадости». «Какие?» «Ты правда это хочешь услышать?» «Да, Ника, это важно, очень важно». Дядя говорил, что отец прохвост и жил нечестно. Он наказание семьи, таких все презирают, что я проклятая кровь, его гибель к лучшему. А еще, опустив голову, прошептала. «Ничего. Твоя мама была замужем за этим оборотнем?» Я посмотрела на Дмитрия и выдохнула. «Да, нет, не знаю». «А чью фамилию ты носишь? Своей семьи?» — уточнил Дмитрий. «Нет». «Значит, твои родители были в браке», — пришел к выводу супруг. «И это хорошо». «Почему?» «Потому что мы теперь знаем фамилию твоего отца, а значит, я смогу выяснить, из какой он стаи. В твоей жизни все как-то было неправильно». «В смысле?» «Ну, например, поведение альфы вашей стаи. Почему, зная, что у юной волчицы проблема со зверем, он не помог? А может, не знал? Да и твой дядя? Как волк может продать самку человеку? Это вне моего понимания. Почему? Почему он не обратился к Альфе и не попросил о помощи? Почему соврал Савельеву, обвинив тебя в воровстве? Этих почему так много? Ты мне расскажешь о Савельеве? Что с ним случилось?» «Ника», — Дмитрий напрягся, — «тебе не надо этого знать». «Но разве не ты говорил о доверии?» — заглянула ему в глаза. «Тем более, что это касается меня, не так ли?» Меня крепче сжали, а потом раздалось. «Я считал, что Игоря интересуют деньги. Там шел вопрос о весьма приличной сумме. Но все оказалось не совсем так. Он был оскорблен твоим бегством и тем, как ты умело скрывалась». «Но я от него не пряталась», — невольно возразила в ответ. «Мне даже его имя было неизвестно». «Да», — мой собеседник кивнул. «Но он считал, что ты взяла деньги и скрылась. Именно поэтому его люди искали тебя в дорогих отелях, на курортах и прочих местах для гламурных дам. Он искал не то и не там. А когда увидел на вечере, возжелал получить игрушку». Дмитрий замолчал. Вновь уткнувшись лицом в метку, мужчина вздохнул. Несколько мгновений оборотень тяжело дышал, а потом промолвил. «Извини. Как вспомню наш разговор, хочется ему вновь вырвать глотку». «Что он сказал?» «Его взбесило мое вмешательство. Он не сразу осознал, что я тебя не отдам, а потом просто предложил поделить». «Это как?» «Он намекнул, что мы можем воспитать себе покорную рабыню, которая будет с радостью принимать двоих мужчин сразу». Я замерла, пытаясь осмыслить услышанное. «Ника, я не выдержал, впервые. Он так красочно расписывал, что с тобой можно сделать, и даже предложил жребий, чтобы выяснить очередность пользования твоим телом. Особенно его интересовал момент». Дмитрий сбился. «Ника, он предлагал сделать с тобой то... Ты для него была игрушка. Я не смог этого больше слушать». Я просто обняла мужчину покрепче и прошептала. «Спасибо», уже понимая, от какой участи он меня спас. Белый волк несколько мгновений молчал. Его сердце взволнованно билось, я чувствовала это. Стало понятно, что признание вновь разбудило в нем ту ярость, что едва утихла. Можно было только догадываться, какой страшной смертью погиб Савельев. Волчий гнев не остановить, об этом я прекрасно знала. «Теперь же все хорошо?» — погладила его по спине. «Не злись, прошу». Дмитрий глубоко вздохнул, а потом тихо промолвил. «Ты моя. Вся без остатка. Я ради тебя убью. Переверну эту чертову землю, изменю мир, если потребуется. Но знай, уже никогда не отпущу. Считай, что мы скованы одной цепью. Тебе от меня не скрыться и не спрятаться. Даже не пытайся, любимая». Это было больше, чем признание. Мужчина напрягся, видимо, ожидая моих возражений. «Да, у нас все складывалось непросто, но я сделала свой выбор и была готова идти навстречу этому мужчине. Бежать куда-то, ну уж точно в мои планы не входило». Стало понятно, нужно сгладить ситуацию, и я сделала первое, что пришло в голову. Чуть отодвинулась и заглянула волку в глаза. «Звучит весьма заманчиво. Иметь такого защитника мечтает любая женщина. Мне повезло. Но вот убивать больше никого не надо, пожалуйста. Да и планета это нравится. Давай все оставим как есть. Ты же не против?» Дмитрий рассмеялся, а потом внезапно спросил. «Радость моя, чего тебе больше всего хочется? Я исполню любое твое желание». Сделала вид, что задумалась, а потом предложила. «Может, просто позавтракаем?» В этот миг по дому разлетелся звонок. «Доставка!» Дмитрий рассмеялся. «Ты действительно волшебник!» Я быстро вскочила и направилась к двери. На пороге стоял Влад. Увидев меня, он широко улыбнулся и чуть склонил голову. «Ника, рад тебя видеть. Тут вот приехала служба доставки». «Проходи», — кивнула в ответ. «Позавтракаешь с нами». «Спасибо, но думаю, нет». Мужчина замялся, как-то с опаской поглядывая за мою спину. Обернувшись, поняла, что Влад пытается разглядеть, где находится Альфа. «Идем». Подхватив его за руку, буквально втащила в дом. «Дмитрий будет не против, вот увидишь». «Не против чего?» Белый волк появился на пороге гостиной. Окинув меня и Влада пристальным взглядом, он усмехнулся. «Все понятно». А потом, посмотрев на моего охранника, развел руками в стороны. «Кажется, моя жена решила дружить с тобой, да?» «Да», — закивала головой. «Этот волк — настоящий твой друг, а теперь и мой. Он многое рассказал, объяснил, а еще не сердись, что привез меня сюда. Да, это было прямое нарушение твоего приказа, но это я настояла. Если хочешь кого-то наказать, так только меня». «Да уж». Дмитрий шагнул к нам и забрал из мужских рук пакеты. «Влад, с таким замечательным адвокатом тебе мой гнев точно не страшен». В ответ мужчина рассмеялся. «Что?» Сначала посмотрела на него, потом на мужа. «Что смешного я сказала?» «Ника», — Влад послал теплую добрую улыбку. «Мне очень приятна твоя защита, но мы с Альфой уже все выяснили». «Все хорошо?» — на всякий случай уточнила я. В ответ оборотень моргнул. «Да хорошо, все хорошо», — послышалось из гостиной. «Но ты так о нем печешься, что у меня невольно возникает вопрос. Мне уже нужно начинать ревновать или еще нет?» От этих слов Влад побледнел и пробормотал. «Я, наверное, пойду». «Прекрати», — и буквально затащила его в комнату. «Присаживайся». Дмитрий распаковывал коробки, расставляя завтрак на столе. Он молчал, был сосредоточен, и сразу стало понятно, что слова о ревности не пустой звук. Шагнув к нему, обняла его за талию и прижала щекой к мужской спине. Волк замер. «Тебе не надо меня ревновать, это бессмысленно. Ты сам недавно сказал, что я твоя, а ты мой. Так зачем портить наши начинающиеся отношения пустыми подозрениями? Уж поверь, я никогда не опущусь до измены. И если жизнь с тобой станет для меня адом, просто уйду». «Не отпущу. Найду, все исправлю», — послышалось в ответ. «И извини, просто собственнические инстинкты во мне весьма сильны. И изменится ли это когда-то, не знаю. Будем стараться вместе все поменять». Дмитрий резко обернулся и заключил меня в объятия, а потом клюнул в губы. «Моя». «Твоя», — кивнула в ответ. «А сейчас давай завтракать. И да, не забывай, у нас гость, и ты должен быть гостеприимным хозяином». Дмитрий сморщился, потом посмотрел на притихшего Влада и кивнул. «Ну, что ты там сидишь? Прошу к столу».